Заметим, что в трогательные адюльтеры с непременным участием в них ближайших друзей вовлечены лица, причастные к изящной словесности. Конечно, Настенька белых ночей — это не Настя Плещеевских писем, да и Достоевский не обязательно влюблен в чужую соседку. Однако сюжет наводит на размышления, ибо есть основания полагать, мотив спасения падшей, возможно, заключает у Достоевского и некоторые автобиографические черты. Даже если автор «Белых ночей» сам не спасал, то во всяком случае, по мере сил, старался споспешествовать этому богоугодному делу. И Лиза, записок из подполья, и героини преступления и наказания, родные сестры Плещеевской Насти. «Помню, через 30 с лишним лет, — скажет подельник Достоевского, — Дебу, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному проценту, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова. Кларушки, Минушки, Марианны и тому подобное похорошели до нельзя, но стоят страшных денег. Тоном любимца публики жаловался он брату в 1846-м, звездном своем году. Возможно, впрочем, это чисто риторическая фигура. «Я благодарен за наслаждение, которое она мне доставляла», делится с Достоевским Плещеев мыслями о своей подруге «и желал бы чем-нибудь воздать ей. А между тем я оставил ее почти ни с чем, если принять в соображение, какие ей нужны для первого обзаведения расходы. Да и сам-то поехал я без гроша почти». «У меня остается теперь всего 8 рублей сер. Что будет, то будет». Дурову, который тоже поэт и которого Плещеев тоже числит среди своих близких друзей, о Насте не молвлено ни слова. Эта материя доверяется только опытному сердцеведу. «До ссылки Федора Михайловича в Сибирь, — пишет доктор Яновский, — я никогда не видел его даже... шепчущимся, то есть штудирующим и анализирующим характер какой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири составляло одно из любимых его развлечений. Знакомые дамы и девицы, о которых упоминает Яновский, принадлежат, разумеется, к приличному кругу, но, может быть, изобразитель петербургского дна или, как остроумно выразился один философ, преддна, совершал свой психологический практикум в той среде, которая была недоступна наблюдением добропорядочного мемуариста. В записках из подполья, главный герой которого трудно почесть за образец благородства, обращает к Лизе свои высокочувственные монологи. Указуя на градус ее падения, он рисует одновременно умилительные картины возможного семейного счастья. Сокрушительную пошлость этих воззваний автор старается подчеркнуть эпиграфом из поэзии Некрасова. «Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек», цитата довольно пространна. Достоевский обрывает ее самым немилосердным образом. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилась слезами, возмущена, потрясена и так далее, и так далее, и так далее. Своими нравоучительными речами герой записок из подполья предполагает вызвать именно такой педагогический результат. Впрочем, подобные стихи мог бы написать и Плещеев, хотя, разумеется, без неповторимого рыдающего некрасовского звука. «Любишь ли ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю», — говорит подпольный, которому, заметим, всего 24 года. Столько в 1849 году было Плещееву. «Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет». Да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит? «Что? «Что-то вы точно по книге», — отвечает герою бедная Лиза. И что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе.